Мафия владела отелями и банками, ресторанами и казино, страховыми фирмами и заводами, строительными компаниями и рудниками. Ее годовой доход составлял миллиарды долларов. Как они этого достигли, Дженнифер не интересовала. В ее обязанности входило защищать интересы тех из них, у кого возникли неприятности с законом. Роберт Ди Сильва обвинил трех человек Майкла в вымогательстве денег у группы торговцев и сговоре с целью препятствовать торговле. Единственным свидетелем, согласившимся дать показания против обвиняемых, оказалась одна из женщин, владеющих магазином. «Она испортит нам все дело», — сказал Дженнифер Майкл. «Ее надо остановить». «Ты же владеешь журналами», — сказала Дженнифер. «Какое это имеет отношение к торговле?» «Увидишь». Один из журналов, принадлежащих Майклу Моретти, предложил женщине за ее интервью большие деньги. Женщина согласилась. На суде Дженнифер воспользовалась этим для того, чтобы дискредитировать ее побудительные причины. Обвинение было снято. Отношение Дженнифер со своими подчиненными изменилось. Когда ее фирма начала успешно вести дела мафии, Кен Бейли вошел в кабинет Дженнифер. «Что происходит? Ты не можешь представлять этих бандюг. Они же уничтожат нас». «Не беспокойся, Кен. Они хорошо платят». «Дженнифер, не будь такой наивной. Заплатишь только ты сама. Они обманут тебя». Дженнифер знала, что он прав, поэтому сказала: «Перестань, Кен». Он долго смотрел на нее, затем сказал: «Хорошо, ты начальник». Когда прошел слух, что Дженнифер Паркер защищает членов мафии, к ней зашло несколько ее лучших друзей. «Если ты будешь работать с этими бандюгами, ты сама станешь такой», — говорили они. Дженнифер всегда отвечала одно: «Каждый имеет право на защиту». Она оценила их мнение, но не могла согласиться с ними. Она не была членом мафии, а лишь представляла интересы некоторых ее членов. Она, как и ее отец, была адвокатом и не сделает ничего такого, за что можно было бы стыдиться. Там были джунгли, но она по-прежнему стояла на опушке. К ней зашел отец Райан. На этот раз он не просил помочь своему другу. «Дженнифер, я слышал, что ты имеешь дело с нехорошими людьми». «Кто такие нехорошие люди?» «Вы так называете тех, кто приходит к вам за помощью? Вы отлучаете людей от Бога только из-за того, что они грешны?» Отец Райан покачал головой. «Конечно же нет. Человека, совершившего ошибку, нельзя сравнивать с преступной организацией. Если ты поможешь им, то станешь их сообщницей». «Нет, отец, я адвокат. Я помогаю людям, попавшим в трудное положение». Дженнифер казалось, что она знает